Четвертое. Историческая травма поколений. И еще три причины, по которым нас всех точно недолюбили. Самые важные внутренние причины о том, как сформировалась наша нелюбовь к себе, буду детально рассматривать в следующей главе. Да, они связаны с родителем. Да, все знают, что в психологии очень многое связывают с родителями, но мало кто понимает, как конкретно это работает и как все изменить. В следующей главе все объясню. А в этой главе я расскажу о последних внешних причинах, которые закрепляют нашу нелюбовь. Здесь же хочу показать то, как внешние важные события повлияли на наших родителей и сделали с ними то, из-за чего получилось целое поколение холодных мам, потерявшихся пап и вот этих вот жестоких, будто одето накормлено, что еще надо. У всех поколений есть свои особенности и названия. Бэби-бумеры, иксы, миллениалы, зумеры. И у всех свои травмы и психологический портрет. Каждое поколение имеет свои психологические и эмоциональные проблемы. Все становится очень понятно, если чуть-чуть шире посмотреть на наше развитие. Наши родители. Откуда они? Что у них было вокруг? В чем они росли и каким воздухом дышали? Механизм передачи недолюбленности и наша недавняя история. Причины, по которым наши родители воспитывали нас так, как воспитывали, в принципе, понятны. Первое. У них не было доступа к информации, такого, какой есть у нас. На самом деле, 40 лет назад технически не было возможности в библиотеках найти информацию о том, как воспитание влияет на психологию ребенка и вообще о психологии, так как психологии просто не было. В 1936 году в СССР развитие наук, предшествовавших психологии, было напрямую запрещено. Переводных изданий также не было. Итого, в воспитании наши родители остались информационно в 30-х годах прошлого века, и кроме чисто человеческого воспитания нашим родителям настойчиво вкладывались в голову идеи всеобщего равенства. Поэтому естественно, что осталось в головах про воспитание детей, то и передавалось следующим поколениям. По итогу наши родители транслировали достаточно суровое отношение к своим детям. Второе. Реальные ценности прошлых поколений. Но что же было в душах у поколения, которое воспитывало наших родителей? По факту, это были первые дети послевоенного периода. А что тогда было важно? Тогда реально было важно мирное небо над головой. Во всех сердцах все вокруг сравнивалось только с ужасной бесчеловечной жизнью во время войны. Именно из-за этого мы помним фразу «накормлено, есть что было, обуто, одето, образование получила». Ну что еще ты хочешь? Что еще можно хотеть? И непонимающие, почти оскорбленные глаза наших родителей, когда мы говорим им о внимании и обнимашках. Что за бред про недолюбило? Все же нормально было. Меня так воспитывали, а у тебя даже больше всего было, несравнимо. Чего же ты хочешь? Какой еще долюбленности? Для того поколения это действительно было максимальным счастьем и высшим наслаждением, потому что они сравнивали все с военным временем и рассказами о нем. Они сравнивали с бесчеловечностью, с постоянной опасностью для жизни, с внезапной свалившейся на голову необходимостью выбирать из двух плохих вещей, с необходимостью защищать жизнь ребенка и себя, а не разбирать конфликты в песочнице, кто чью машинку забрал. Их родителей и дедушек-бабушек жизнь иногда ставила перед выбором убить или не убить, выжить самому или нет. Причем они не просили себе такой жизни. Их никто к такому не готовил. Собственно, к такому невозможно подготовиться. Поэтому любая жизнь, в которой можно чуть-чуть расслабиться и не сосуществовать с вероятной быстрой смертью, была действительно счастьем. В такой обстановке выросли наши родители. Напомню, что Карибский кризис был всего только в 1962-м. Они все еще сравнивали просто спокойную жизнь с жизнью под бомбами. Они действительно искренне так считали. Накормлен, напоен, одет, жив, нет войны. Что еще тебе надо? Такими были критерии счастья и нормы. И для них этого было действительно достаточно. Третье. Душевное состояние наших мам и наших бабушек в те исторические времена. Для того, чтобы быть теплым, внимательным и любящим, надо самому не быть травматиком. Если ты сам в детстве или во взрослом возрасте видел ужас, то ты травматик. Этот ужас навсегда запечатлеется в твоей душе и психике, как клея в свежей земле от проехавшего по ней самосвала. И если ты видел ужас долго, то это называется хроническая травмирующая ситуация. След еще сильнее. Это колея от вереницы самосвалов. Травматичная ситуация — это некое событие, причем человек может быть вовлечен в него напрямую, а может даже просто быть наблюдателем. В этом случае это называется травма свидетеля. Это такое событие, которое производит на данного человека впечатление, с которым он не может справиться. Для какого-то ребенка увидеть смерть мышки под колесами машины станет травмой, а другой не особо обратит на это внимание. Первый будет долго ходить под впечатлением и сделает для себя далеко идущие выводы, типа «внезапно может налететь какая-то фигня, и тебя нет», или «машины — это какой-то ужас ужасный, никогда не сяду за руль, чтобы случайно таких милых животных не покалечить», или «никогда не буду отпускать маму, когда она за рулем едет, буду ныть и конючить, потому что вдруг мы машиной куда-то влезем». Это уже персональная конфигурация психики, персональные особенности каждого человека, как именно он среагирует и насколько ярко запечатлеется травмирующая ситуация в его психике. Для кого-то это будет травмой, которую он легко переживет, и она не отпечатается в его душе и психике. Кто-то сделает для себя вывод о том, что весь мир опасен, прилететь может внезапно и откуда угодно, и ты ничего не можешь сделать, никак не можешь защититься. Некоторые подумают, что они также не смогут защитить и своих близких, и это станет ключевой или просто одной из многих травмой, из-за которой у человека поменяется восприятие жизни. Что же такое военные действия? Это травма для всех, и тех, кто участвовал, и тех, кто просто видел, и даже тех, кто просто читал и ждал. Вернемся к травме свидетеля. По степени воздействия и по силе переживания травма свидетеля может быть такой же, как и у участника, а иногда может быть даже сильнее, потому что добавляется переживание, что «я не смог помочь», или «я не смогла исправить», или «я не смогла изменить и защитить», не глядя на то, сколько человеку было лет в тот момент и насколько реально ребенок может вообще что-то изменить или кого-то защитить. Люди черствеют после бесчеловечности и после событий, которые напрочь меняют фундаментальные мысли о жизни и мире. Именно такими были покорёженные души наших бабушек, которые воспитывали наших мам, травмированные войной и теми изменениями в жизни, которые им пришлось разруливать. А что насчет отцов? Насчет наших пап-дедушек, которые по правилам психологии должны бы обеспечить ощущение безопасности для ребенка. Отец передает ощущение защиты и показывает, как надо отстаивать себя, защищать себя. А их не было. Они ушли. Их забрали. Никто ничего не спрашивал. Приказали, и все пошли. В огромном количестве случаев даже детали смерти были неизвестны. Добавим к этому тот факт, что все началось внезапно. На плечи бабушек легли задачи, которые должны выполнять двое. Напомню, что тогда среднее количество детей на семью было 5. 5! Половина сердца окаменела от ужасов и бесчеловечности войны, и еще половина от потери близких. Что осталось для детей? Очень мало. Что могли, то и дали. Все, что они давали искренне от всего оставшегося живого кусочка сердца. И с искренней верой в то, что жизнь без войны — это уже счастье. Примерно такими были внутри наши бабушки и дедушки. Итак, чтобы делиться теплотой, чтобы с любовью смотреть на ребенка, надо самой иметь гармонию в душе. Надо чувствовать безопасность. Базовое ощущение, что этот мир не борьба за выживание, а нормальный. Как минимум нейтральный, а как максимум изобильный. Надо уметь заботиться о себе, и тогда ты будешь из изобилия с любовью смотреть на своих детей и автоматически учить их заботиться о себе также. Как можно было заботиться о себе после войны? Покушать, поспать, поработать, заработать деньги, чтобы покушать и поспать. Все. Что в таком случае будет передаваться следующему поколению? Именно такая норма заботы о себе. В тех условиях это было прекрасно. Это было мирное небо над головой и счастье. Спасибо им за это. Следующее поколение имело меньше травм. Оно только наблюдало войну в фильмах и слышало рассказы родных. У них не было проживания ужаса возможной смерти здесь и сейчас. Они уже не были настолько травматиками. Но им не хватало душевного контакта и любви от родителей. Не с чем было контактировать. Были холодные, омертвевшие осколки сердец. За это никого не стоит винить, как бы плохо нам ни было. что в итоге имели наши мамы. Ты должна быть довольна тем, что есть, даже если есть мало. Нужно учиться, работать и вперед. Дальше сама по жизни. Ты должна это все делать. Не нужно плакать, не нужно ныть и страдать. Все нормально. Соберись, не показывай нюни, намотай сопли на кулак, иди и делай. Чьи эти слова? Это слова, на которых выросли наши мамы. И это те слова бездушевной теплоты, которыми они сами себя заставляли жить эту жизнь. А мы, как третье поколение, жившие до 2022 года в полной безопасности, уверенные в том, что война — это что-то из учебника истории, вообще с удивлением слушаем слова о долженствовании. Мы берем слово «должна» и задаемся вопросами. Кому? Почему? Да я никому ничего не должна, я могу делать так, как я хочу. Почему нет? Поскольку мы выросли в совершенно другой атмосфере, в другие времена. Нам странновато применять метод кнута и пряника. Мы попробовали, но поняли сразу, что что-то в нем не то. Нам не понравилось. И мы ищем то, что нам понравится больше. Мы хотим расслабленности, теплоты. Мы хотим чувствовать поддержку, защищенность, защиту, заботу, любовь, внимание. Мы хотели бы, чтобы родители забирали наши негативные эмоции и помогали с ними разобраться, а не мы сопереживали родителям с позиции взрослого. Нас в большинстве своем не учили давать себе заботу и поддержку. Нам скорее показывали, как себя стимулировать, так же, как родители стимулировали себя раньше. У родителей не было ощущения «все получится». У них все еще был в плечах страх, что внезапно прилетит и может что-то начаться. В 90-е была следующая травма. Накопления сгорели, работы не стало, есть почти нечего. Именно поэтому нам так трудно просто хорошо к себе относиться и любить себя, как люди любят котиков. Нам надо осознанно, заново, с нуля учиться заботиться о себе. Мы этого никогда не делали, потому что мы этого никогда не видели. У нас в норме нет понятия, что когда ты устала, надо отдохнуть. У нас есть понятие, если ты устала, надо поработать еще пару часов, чтобы успеть больше, пока на ногах стоишь, и не жаловаться. Все так, везде так, жизнь ведь такая. Итак, холодность и суровое мировоззрение от родителей закономерно и обусловлено историческими условиями, в которых они жили. У нас внутри дыра от отсутствия любви. Мы живем из слова «надо». Слезы и слабость считаются позорными, недостойными. Отдых, праздность, ничего не делание, сидение без дела — это плохо, это осуждаемо, это тунеядство. И это все закономерные последствия передачи тех ценностей и отношения к жизни, которые были у предыдущих поколений. Сейчас следующее поколение имеет перекосы в обратную сторону. Помнишь про маятник? Детоцентричность, work-and-life balance, саморазвитие, интересы личности на первом месте. Следующее поколение скорректирует и это. Маятник снова качнется и, наконец, придет в сбалансированное состояние. Мой котик слушал все то, что я рассказывала в этой главе, и понял, что ничего, кроме поддержки и пожалеть, сейчас людям и не нужно. Посмотрел он на меня большими глазами, посочувствовал и притащил мне чаю и одеялко. А я подумала и решила отдохнуть денек. Грустная история, конечно. Но как прекрасно, что мы потихоньку вылезаем из психологических последствий 20 века. Вот это я и мой котик пьем чай.